Загадочная женушка. Констанца Моцарт. Вольфгангу Амадею Моцарту шел 22-й год, когда он, это было 23 сентября 1777 года, отправился впервые без своего заботливого и делового отца в турне, которое будет иметь большое значение для его дальнейшей жизни. Но ехал он все же не один. В экипаже, везшем его из Зальцбурга на запад, рядом с ним сидела мать. Леопольд Моцарт настоял, чтобы она сопровождала сына в этой поездке. Он знал, что делал. Вольфганг, который уж давно составил себе имя как автор церковной музыки, симфоний, клавирных сонат и струнных квартетов, в повседневной жизни был простодушен и вообще немного не от мира сего. Он беззаботно относился к деньгам, был, во всяком случае, по мнению отца, ветрен, слишком доверчив и добросердечен, к тому же совершенно неопытен в деловых и организационных вопросах. Правда, вина за такую неприспособленность к жизни лежит не столько на нем, сколько на строгом папаше. Леопольд Моцарт старался держать своего сына Вундеркинда подальше от будничных забот. В совместных поездках, а их маршруты охватывали половину Европы, он был для Вольфганга не просто советчиком, но выполнял функции осмотрительного оборотистого менеджера, заботившегося буквально обо всем, от питания и ночлега до расписания визитов и программы концертов. Он, как всегда, все четко распланировал и предусмотрел, и для этого турне маршрут, остановки в пути, цель путешествия, Париж и... Последние по порядку, но не по степени важности, ощутимые результаты поездки. Где бы ни выступал Вольфганг, он должен был получать как можно больше денег, а еще лучше добиться богатого, долгосрочного ангажемента в какой-нибудь влиятельной аристократической семье. Моцарт-младший, должно быть, вздохнул с облегчением, когда после нескольких часов езды покинул, наконец, территорию Зальцбургского епископства. Юный гений был просто не в силах выносить боли зальцбургского курфюрста-епископа графа Иеронима фон Колоредо. Иерарх, на службе у которого стоял Вольфганг Амадей, обращался с ним высокомерно, обзывал его, Моцарта, человек уж вполне осознававшего собственную исключительность, беспутным малым и бездельником, грозил, что на его место найдет сотню других, которые будут служить ему куда лучше. Вольфганг Амадей Моцарт не желал более терпеть такого отношения к себе. Он жаждал свободы и принял решение избавиться разом и от назойливой отцовской опеки, и от архиепископского гнета. Турне начинается неудачно. В Мюнхене молодой композитор не находит никого, в ком встретили бы отклик его желаний и стремлений. В Аугсбурге, следующем городе, куда он приехал, дела идут не лучше. Правда, холодный, даже высокомерный прием, оказанный ему представителями местной знати, несколько скрашивает общение с кузиной Марией Анной Теклой, дочерью дяди Франца Алоиса Моцарта. Сеструлька, которая на 2,5 года моложе его, очень нравится юноше. Он находит ее очаровательной, умненькой, любезной, живой и веселой. Они очень подходят друг другу. Пишет он отцу, хотя она немножко проказлива и любит дразнить других. Вольфганг и Текла занимались не только шалостями. Они явно испытывали друг другу более сильные тяготения. Многое позволяет предполагать, что сеструлька была первой любовницей Моцарта. Такой же вывод можно сделать и из писем, которые он писал ей после отъезда из Аугсбурга. Правда, некоторые биографы Моцарта предпочитают делать вид, что будто бы ничего особенного в этих письмах нет. Они просто не замечали прозрачных намеков, свидетельствовавших об особых отношениях между Вольфгангом и Теклой, или отмахивались от них, как от не слишком изящных шуточек от дурацкого скоморошничания. Намеки эти шли вразрез с образом Моцарта, жившим в их воображении. Долгое время эротические двусмысленности и всякого рода скабрёзности в письмах Моцарта к сеструльке вообще не принимались во внимание. Исследователи стыдливо обходили их. Ладно, эти непристойные, что называется, ниже пояса выражения и рифмованные строчки нарушали нормы бюргерского приличия.